Глава 3. Существует 5 фаз психологической адаптации к новым жизненным обстоятельствам. Их невозможно обойти, не принять или пережить по-другому. Особенно, когда их создают для тебя намеренно. Эйфория. Фаза 1. Учителя по науке соблазнения не рекомендуют секс на первом свидании. Рекомендуют продержаться хотя бы до 5-го свидания. Угу, это они бы Адаму сказали. Путь до дома проделала с густым туманом в голове. От переживаний даже забыла, что у меня на диване преспокойно спит незваная гостья. Войдя в квартиру, скинула обувь и тихонько пробралась в гостиную. Марьяна, укрывшись шерстяным пледом, тихонько посапывала. Решила ее не будить, а утром встать пораньше и придумать, что делать с ней, ее ребенком и этими избиениями. Моего сынульку мама приведет только вечером, утром школа, потом дополнительные занятия. Надо будет в извинение за этот вечер отвезти его на выходных куда-то на весь день погулять. Хоть Вовка точно не переживает, радуясь возможности спрятаться от постоянного маминого контроля в бесконтрольное и вседозволенное защитное поле любящей бабушки. Зашла на кухню, выпью бокал вина и спать. Утро вечера мудренее. Хотя пока не верилось, что смогу уснуть, сердце все еще выскакивало из груди. Можно было бы, конечно, обойтись успокоительным. Но как бы там ни было, что там не случится завтра, а сегодня у меня особенный день, криво-косо, но моя мечта быть с Адамом, пусть хоть и на короткое мгновение, но сбылась. И это надо отпраздновать. Да, он не знал, что это была я. Короткий звук пришедшего сообщения на телефон прервал мои размышления. Я достала аппарат из сумочки и взглянула на экран. Незнакомый номер, а под ним текст. «Доброй ночи и увидимся завтра. Адам». Стакан с вином выскользнул у меня из рук и, упав на кафельный пол, разлетелся на 1000 мелких осколков. Или узнал. Утро пришло вместе с мучительной головной болью. Будильник словно взбесился, сегодня его звон был особенно противным. Или мне просто кажется. До месячных еще больше недели. Что это я такая раздражительная? Спустила ноги с постели, еще и пол холодный. Бррр. «Машка, проснулась уже? Иди завтракать!» Донеслось с кухни. Елки. В одно мгновение в памяти всплыли события вчерашнего дня. Я схватилась за голову. Ах, да, после смски одним бокалом вина я не обошлась. Бутылка теперь была пуста. «Тащи сюда свою задницу. Я сделала тебе кофе, и таблетку заодно выпьешь, алкоголик хренов». Откуда она знает? Я прошлепала в единственно сносно теплое помещение в квартире. «Доброе утро!» – выдавила буквально, стекая на стул. «Чувствую себя какой-то жижей, а не человеком. Вернее, высохшей жижей. Такие вообще в природе есть? Тьфу, ерунда какая-то». «Держи». Гостья поставила перед моим носом чашку с горячим напитком и протянула белую таблетку. «Это что?» «Таблетка». «Что еще за таблетка?» С подозрением спросила, после вчерашнего уже, ожидая любого подвоха. «Господи, болеутоляющее!» Марьяна посмотрела на меня, как на идиотку. «Послушай, да, я, конечно, не ангел, но наркота не мое. И проституция тоже. Надеюсь, ты вчера убедилась, что это приличный клуб». «Да уж, так и хотелось выпалить ей в лицо все, что я думаю по этому поводу. С таким-то директором, конечно, приличный, куда еще. Можно монашкам экскурсии проводить. Рассказывай, как все прошло? Клиенты остались довольны?» «О да, думаю, один из них точно остался, если недовольным, то как минимум удовлетворенным. Но тебе об этом однозначно не надо знать». «Да, все нормально было. Давай лучше решим, что с тобой теперь делать», – сменила я тему. «Мне уже скоро надо на работу бежать, так что в темпе вальса думаем, где твой ребенок?» «Все нормально, он уже с Валерой». «Что?» – я чуть не подавилась горячим кофе. «Он с тем, кто тебя вчера так зверски избил, и все нормально?» «А ну давай, говори адрес, я вызываю полицию». «Нет, не делай этого, пожалуйста. Валерка только меня бьет, ребенка никогда». «Послушай, подруга, если на тебя руку поднял, и, похоже, не только руку, то и на ребенка сможет». «Нет, не сможет. И не поднимет. И вообще, лучше тебе не лезть во все это. Спасибо, что выручила». Марьяна бросила полотенце, которое теребила в руках во время всего разговора, на стол и выскочила в коридор. «Стой! Ты куда?» Я попыталась образумить сумасшедшую. Ты вернешься к нему, и все повторится. Если ты попросила меня о помощи, так прими уж ее до конца. Нет, гостья помотала головой и быстро покинула мою квартиру, громко захлопнув за собой дверь. Дура! Нет, ну что прикажете с ней делать? Ведь вернется сейчас, он ее снова изобьет, потом ребенка. Да 100% так будет. Не может найтись хоть капля благородства в человеке, который способен на такое. Да видели бы вы ее синяки. Блин, я уже на работу опаздываю. Надо будет связаться с нашей учительницей танцев и попробовать узнать Марьяне номер телефона, чтобы все-таки довести дело до конца. Нельзя так это оставлять. Если ей плевать на себя, нужно попытаться хотя бы ребенка отвоевать». Бросив взгляд на часы и ужаснувшись, насколько я уже опаздываю, поспешила в ванну. Надо хоть немного привести себя в порядок. Да, у меня есть идиотское правило. Когда что-то натворю и подозреваю, что может последовать то или иное наказание, стараюсь удар судьбы принять во всеоружие, повинуясь закону, погибать так с музыкой. А после вчерашнего, когда я даже не могу с уверенностью сказать, знает Шаров, с кем спал или нет, тем более. Ой, даже представлять не хочу то, что сегодня будет. Я уже неслась на станцию метро, тихо радуясь своему выбору в одежде. Это было темно-серое, почти черное платье, в редкий разноцветный цветочек с белым воротничком, что добавляло невинности, и короткой юбкой клеш, что как бы говорила: «А хрен тебе, у меня есть характер». Сверху черное пальто, плюс распущенные волосы и высокие каблуки, что не слишком допустимо по деловому этикету, но весьма кстати в моей нестандартной жизненной ситуации. Как это ни удивительно, в офис пришла вовремя. По дороге было время на душевные терзания на тему «Ах, да, мы же не предохранялись». Не предохранялся он. Я же абсолютно точно знаю, что это был безопасный день. Мой календарик в телефоне подтвердил подсчеты, и теперь я не волновалась по этому поводу. А вот то, что я все еще в браке, а уже переспала с кем-то, кто мне не муж, этот факт для меня не просто ошеломительный, а даже душетерзательный. Ну, вот как я теперь буду смотреть в глаза Петру? У него, конечно, тоже рыльце в пушку, но это его личные проблемы. Я отвечаю только за себя. И вот это первый раз, когда мне реально стало стыдно за свое поведение. Но, елки-палки, как же ж это было вкусно! Все утро меня бросает в жар от одних воспоминаний о прикосновениях Адама. Неужели я просто соскучилась по мужскому присутствию? Это просто секс или нечто большее? Вот в чем вопрос на самом деле. «О, Мария Александровна, доброе утро!» – приветствовала меня наш помощник бухгалтера, когда я, как ни в чем не бывало, вошла в рабочую кухню за своим кофе. «Доброе утро, Лидия Павловна, есть какие-то новости?» Это был обычный вопрос для обычного утра. Мы с коллегами часто сталкиваемся на этом пятачке отдыха, и это нормальный способ поддержать разговор, пока кофемашина делает свой божественный напиток. Ничего такого. Мы с Домной Марковной работаем в поте лица. Новое начальство, вы понимаете, каждая метла метет по-своему. Повисла пауза. Не люблю такие моменты. Женщина явно хотела задать какой-то вопрос или посплетничать, в чем, как правило, стараюсь не участвовать. А скажите, дорогая, вы что, знакомы с нашим новым начальником? Ее вкрадчивый тон оказался для меня громоподобным. Ёлки, совсем забыла, какое представление Адам вчера устроил возле офиса. «Да, мне тоже это интересно», – вклинилась вездесущая Зайцева, которая в ту же секунду ураганом влетела в помещение. «Что это у вас там за шуры-муры?» Вот так бы и заехала этой чашкой с горячим кофе ей по голове. Как же она меня достала! Полагаю, у каждого на работе есть подобная профурсетка, если не сказать грубее, которая считает, что это именно она здесь заправляет, основываясь только на том факте, что лично прислуживает директору. Ничего такого, просто у нас есть общие знакомые, с которыми мы когда-то давно дружили. Сдержала себя и в награду мысленно пообещала как-нибудь Зайцевой уши-то надрать. «Всего-то!» – обиженно протянула красотка. «Ну, да и отлично. Значит, для меня все пути свободны. Теперь держитесь. Скоро я выйду за него замуж, и вы все будете работать только на меня. А кого-то я даже с удовольствием уволю». Посвятив всех в свои несбыточные мечты, секретарша покинула нас так же стремительно, как и появилась. «Мечтай, мечтай», – задумчиво буркнула вслед удалившейся диве наша скромная Лидия Павловна. «Сегодня мне так и не удалось нормально начать работать. Только я уселась за свой стол, как в кабинет ворвалась все та же Зайцева и выпалила. «Романо, к шефу! На ковер! Прямо сейчас!» «Да что там еще? Я оставила так и нетронутый кофе, прости, дорогой, и поспешила к Костину. Там уже обнаружилась целая команда наших. Зайцева, куда же без нее, Домна Марковна, Трофим и я. «Мария, присаживайтесь. Почти ласково, что это с ним?» – сказал Андрей Федорович. «Как вы все знаете, после вчерашней планерки в управлении всем здесь мне теперь помогает Шаров Адам Викторович. Сегодня...» Начальник обвел нас суровым взглядом. Адам Викторович приболел, но, несмотря на это прискорбное обстоятельство, планирует продолжить свою работу. Поэтому сейчас вы все четверо едете к нему домой с отчетами по заданиям со вчерашней планерки. Но Андрей Федорович, я не... начал было Трофим своим громкогласным басом. «Что бы вы там ни успели, Прошкин, это ваши проблемы. Если Адаму Викторовичу не понравится, он имеет право поступить с вами на свое усмотрение. Все, бегом за отчетами, и водитель компании вас отвезет. Касаемо остатка дня, выполняйте распоряжение вашего нового начальника». Вот вам и поворот. Пока ехали в машине, Трофим все сокрушался, что не успел с отчетом. Слава богу, я все сделала еще вчера и сейчас спокойно обнимала папку с обработанными документами, готовая показать Адаму, что знаю свое дело хорошо. «Не, но я не готов к увольнению. Этот Викторыч просто зверюга какой-то. Сколько наших вчера поувольнял, даже познакомиться не успел. А вдруг у них там семьи, детей кормить нечем?» «Трофим, ерунду не неси!» – фыркнула красотка Зайцева, уже в сотый раз проверяя свой безупречный лик, смотрясь в маленькое золотое зеркальце, что выудила из своей сумочки. «Где он? А где они? И ты, кстати, тоже!» «Зайцева, ты же меня прикроешь, а? По старой дружбе!» Здоровяк попытался приобнять рядом сидевшую Софью, но девушка оттолкнула его. «Прошкин, руки убрал?» «Не для тебя все это. И прикрывать я никого не буду. У меня сегодня свои цели. Вы потом все уйдете, а я останусь. Всем ясно?» «Если ты меня прикроешь, то я уйду», – подмигнул коллеге Трофим. «Ладно, посмотрим», – милостиво согласилась красотка. Домна Марковна неодобрительно покачала головой. Она, как и я, держала на коленях папки с отчетами и, судя по лицу, сама точно так же морально готовилась к увольнению. Нас привезли в новый фешенебельный район города, к огромному сияющему зданию. Сколько в нем этажей, я даже не могу сказать. Мои подсчеты закончились где-то за 40. Дальше уже пришлось оторваться и бежать догонять остальных. В бесконечном зеркальном холле с мраморными полами нас остановила охрана. Зайцева покровительственным тоном сообщила, к кому мы прибыли. Подтянутый охранник с безэмоциональным лицом с кем-то связался по телефону, а потом приказал ждать. Минут через 5 к нам вышел невысокий, крепко сбитый мужчина. Он был одет в классический черный костюм. Очевидно, помощник или кто-то еще, особо приближенный к Шарову. Незнакомец велел следовать за ним. «А на какой этаж мы поедем?» грубо спросил Трофим нашего провожатого, когда мы заходили в сияющий лифт, такой же сияющий, как и все здесь. «Господин Шаров ожидает вас в пентхаусе», коротко ответил наш проводник. «Во как, Зайцева, смотри, пентхаус!» Менеджер толкнул локтем секретаршу в бок. «А что, ты другое ожидал?» гордо парировала девушка. «Костин бы нищему другу свою корпорацию не доверил бы. Так что пентхаус – это самое то». «А скажите», – обратилась она к мужчине, что нас провожал, – «это его пентхаус или он всего лишь арендует?» «Господину Шарову в числе многих принадлежит все это здание», – коротко ответил он, даже не повернувшись к нам. «Вау!» – выразил свое восхищение Трофим. «А вам тут люди не нужны? Походу, я скоро буду работу искать». «Прошкин, заткнись. Я даже когда стану хозяйкой всего этого, не возьму тебя на работу. Такого бездаря и лентяя еще поискать», – заявила Софья. Домна Марковна недовольно хмыкнула. Похоже, Зайцева бесила не только меня. Ох, скорее бы все это уже кончилось. Чем выше мы поднимались, тем больше у меня тряслись колени. Вчера я как-то даже и не задумывалась о том, насколько большим человеком Адам успел стать за эти годы. Само его появление в моей жизни буквально взорвало мой мозг. И я совсем не приняла во внимание, то есть как-то не осознала, что ли, до конца, что он мой начальник, что сам Костин его уговаривал помочь, что даже Зайцева, которая всегда прыгает только вокруг миллионеров, уже готовится выйти за него замуж. Короче, все, как всегда, в курсе, только одна я отстаю. «Ого!» – вырвалось у завороженного Трофима, когда серебряные двери лифта открылись перед нами, и мы вступили во все это великолепие. «Ха! То ли еще будет!» – Софья не смогла промолчать. «Честно, я же просто потеряла дар речи. Бесконечное помещение, обставленное по последней моде, огромные окна от потолка и до пола заменяли стены, что само по себе было лучшим дизайном. Стоять в квартире, хотя это скорее дворец, и видеть под ногами весь город. Доброе утро!» – спокойный голос Адама моментально вернул меня в реальность. Предательские мурашки побежали по моему телу. Ой, не остыла я еще от вчерашнего. Мои коллеги дружно поздоровались, я же только кивнула. Слова застыли у меня в горле. «Прошу за мной!» – хозяин дома повел нас вглубь помещений. Я семенила за Трофимом, пытаясь спрятаться за его внушительной фигурой. Блин, что со мной? Руки дрожат. Вот сейчас он развернется и увидит мое полуобморочное состояние. Соберись, дура. Твою же мать, тебе не 18. А ну, подняла гордо голову, выпрямила спину. Какой-то час отчетов, ты холодно и без эмоций отрапортуешь, а потом на работу. Обещаю, самое сладкое пирожное, самое калорийное и жирное. Только 60 минут, и все закончится. Располагайтесь. Адам указал нам на белые кожаные диваны, установленные буквой «П». Сам же устроился в одном из яйцевидных кресел напротив. Чай, кофе, лимонад. «Кофе», – попросил Трофим, садясь на диван. «Кофе, пожалуйста», – поддержала его Домна Марковна. «А я чай. Предпочитаю здоровый образ жизни», – зарядила свою пушку кокетства наша Зайцева. Она не упустила возможность и постаралась сесть прямо напротив Шарова, при этом приложила все старания, чтобы ее и без того короткая юбка задралась как можно выше. «Мария Александровна, прошу вас», – обратился Адам ко мне, – «потому что ваша покорная слуга, видимо, решила изобразить из себя статую в стиле «мне нечего надеть», только в случае с «мне негде сесть». «Присаживайтесь», – он указал на второе кресло рядом с ним, не на диван. «Что вы будете пить?» «Нет, ничего, спасибо», – промямлила я и как можно спокойнее опустилась в удобнейшее кресло. Физиономию Софьи перекосила. «Ладно, вот на тебя и попробую отвлечься, чтобы не думать, что он всего в каком-то десятке сантиметров от меня». «Уверены?» Я кивнула и машинально сглотнула. «Черт, я как будто голодный зверь, которого посадили рядом с долгожданным завтраком. Нет, ну что пристал-то? Мы тут делами заниматься собрались или выяснять, что я буду пить?» «Иван Константинович, два кофе, чай и два бокала шампанского». «Слушаюсь, Адам Викторович». Наш провожатый моментально скрылся за одной из неприметных дверей. «Итак, начнем с бухгалтерии. Пожалуйста, я слушаю вас». Домна Марковна, явно нервничая, начала свой доклад. Он был бесконечным. Спасло то, что нам быстро принесли напитки. Оказывается, шампанского было для Адама и для меня. Шаров протянул мне бокал и хитро подмигнул. Он знает? Не удивлюсь, если и сейчас опять клубнику предложит. Но нет, обошлось. Надежда снова проснулась в моем сердце. Последние сутки она как Ванька-встанька, то умирает, то воскресает. Интересно, как долго еще все это будет продолжаться? Адам же спокойно выслушал главного бухгалтера, сделал несколько метких замечаний и перешел к Трофиму. Парень оправдывался, как мог. Шаров же вдруг обратился ко мне. «Мария Александровна, вы же давно работаете в этой компании. Как бы вы поступили с этим работником?» Меня вжало в кресло. Комната вдруг стала очень маленькой. «Что? Как? Почему он спрашивает мое мнение?» «Да уволить его, и все тут!» – нагло вмешалась Зайцева. Ну вот, нехорошо, когда какая-то секретарша проявляет себя раньше и ярче руководителя отдела маркетинга. Мы же рекламщики, блин, у нас всегда и на все должен быть золотой ответ. Однако, спасибо ей, привела Машу в чувство. Нет, я бы его не увольняла, решительно обрубила, выпрямив при этом спину. Да? Удивился Адам. Чем мотивируете? Он красивый. Теперь очередь удивляться была уже за Шаровым. Видели бы вы его лицо, которое вдруг просто окаменело. Господин Прошкин не собран, не соответствует этикету и не соблюдает рамки приличия. Но учитывая нашу аудиторию, а в данном случае персоны, которые принимают решения о сотрудничестве с нашей компанией, на 60% состоят из женщин, то для такого менеджера всегда найдется масса работы. Его же недостаток, который вполне свойственен такому психотипу, а именно неорганизованность и неспособность выполнять бюрократические задачи, подобно составлению отчетов, можно просто перепоручить секретарю, в чьи обязанности это входит напрямую. Таким образом, мы сможем использовать его потенциал в качестве отличного продавца на 100%, и компания от этого только выиграет. Убивая же рутинный его талант, мы только теряем. Шаров молча разглядывал меня. Я же старалась смотреть на Трофима, знала, что сейчас элементарно не смогу выдержать его взгляд. Этот же идиот-менеджер глупо улыбался, держу пари, что он ни слова не понял из того, что я сказала. «Госпожа Зайцева, вы слышали?» – внезапно заговорил наш новый начальник. «Отправляйтесь в офис и составьте отчет вместе с Прошкиным. Отныне это будет ваша задача до тех пор, пока вы не найдете менеджером секретаря. Госпожа Березина, вы же позаботьтесь принять нового сотрудника на работу. Спасибо, вы свободны». Я вскочила со своего кресла раньше всех. Господи, скорее, скорее бегом отсюда. «Мария Александровна, а вас я не отпускал. Шаров, гад, остановил меня, даже не дав шага сделать». Мои коллеги медленно встали со своих мест и направились к выходу, каждый одарив меня своим взглядом. Зайцева – испепеляющим, Трофим – благодарным, а Домна Марковна – вообще никаким. Бедная женщина от переживаний явно была немного не в себе. Снова в ее рабочий кабинет окутает едкий запах валерьянки. Коллеги скрылись вслед за невесть, откуда появившимся, чтобы их проводить, Иваном Константиновичем. Я же проводила их только взглядом. Так и хотелось крикнуть: «Подождите меня!» Шампанское немного кружит голову. Голос Адама прозвучал в жуткой близости от моего уха. В испуге я резко развернулась и прямиком оказалась в его объятиях. «Плохая девочка!» – прошептал он хрипло. «Играешь со мной?» «Девушка, у вас налицо состояние глубокой депрессии. Да, доктор, но как я могу излечиться от этого?» Я выпишу вам таблетки. Их легко достать. Главное, принимать ежедневно и в максимальном количестве. А не будет ли передозировки? Нет, это безрецептурное лекарство, поверьте. Чем больше принимаешь, тем лучше становится. Они, наверное, дорогие? Бесплатные. Правда? Их компенсирует государство? Как вам сказать? Разве что, когда отключает свет. Как же они называются? Патрахун. Очень простое название. Странно, они продаются в аптеке? Нет, их нужно доставать другим путем. Подходите к любому понравившемуся вам мужчине и требуйте их предоставить. Адам, по идее, это должен был быть вопль протеста, но сам собой вышел стон наслаждения. Этот наглец жадно поцеловал меня в шею. Да ж елки-палки. Его губы поднялись к мочке моего уха и как будто разряды тока проскочили по моему телу. А плохих девочек его страстный голос словно бы уже трахался со мной. Я наказываю в спальне. Шаров наклонился и подхватил свою поверженную жертву на руки. Что сказать? Да, тряпка я. Надо было кричать, обвинять его в домогательствах, строить из себя принцессу. Но... Вот не поверите, не хотелось. Если бы вы только знали, что это за ощущение, когда тебя просто берут и тащат в постель. Причем не абы кто, а мужчина, от близости с которым моментально теряешь голову и ориентацию в пространстве. И на этот раз он точно знал, что это я. Адам положил меня на кровать в помещении, которое при всем желании нельзя было назвать спальней. Внешних стен здесь тоже не было, только окна. Теперь уже я была на ладони у всего города. Мой мучитель стоял надо мной. Он быстро расстегивал на себе рубашку, не отрывая обжигающего взгляда от моих ног. Оттуда, где юбка задралась, выше некуда. «А, Адам, нет, да...» Хотела было запротестовать, но Шаров резко раздвинул мои ноги и опустился между них. Я почувствовала прикосновение его потрясающего оголенного торса к своей вульве. Только тоненькие трусики сейчас отделяли меня от очередного прелюбодеяния. Его рот ненасытно накрыл мои губы. Любовник лихорадочным, жадным движением сорвал с меня лишнюю материю и расстегнул молнию на своих брюках. Я ждала, хотела, чтобы его фалос, как и вчера, разорвал меня в любовном соитии, но Адам медлил. Расстегнув платье, он дегустировал мою грудь, а головка его эфеса дразняще гуляла по лепесткам моей вульвы. Я вцепилась ногтями в его мощную спину. Возбуждение в моем организме просто зашкаливало. «Адам!» – умоляюще произнесла его имя. «Скажи это!» – потребовал он совсем севшим голосом. «Скажи!» «Возьми меня! Пожалуйста!» И он незамедлительно откликнулся на мои мольбы. «Да!» Это было феерично. Это просто офигительно. Как неповторительно. Любовник кончил в меня и остался сверху. Никуда не убегал, не переворачивался на спину, а продолжал быть во мне. Я же обнимала его руками и ногами. Ягодицы Адама все еще ритмично вырисовывали круги, погружая меня в розовую эйфорию блаженства. «Наш общий рай» разорвал вкрадчивый голос Ивана Константиновича, прозвучавший откуда-то из-за кровати, наверное, с тумбочки, где стоял какой-то хитрый агрегат нового поколения, издали напоминавший телефон. «Адам Викторович, прошу прощения, но у вас гости. Господин Костин». Адам буквально зарычал. «Черт побери!» Шаров уронил голову мне на плечо, и его дыхание обожгло мою кожу. «Только не сейчас», – простонал разгоряченный любовник. И оторвался от покоренной им женщины. Быстро вскочил, нашел свои брюки и рубашку, застегнулся, не глядя на меня, и вышел за дверь. «Ах ты ж твою мать! Вот, значит, как!» Сделал дело и пошел с дружком кофе пить. Возмущение во мне просто вырывалось наружу. Хотелось кричать. Я тоже покинула эту отвратительную постель и быстро вернула свою одежду на место. Ах ты гад какой! Мне удалось найти зеркало в этой комнате, на потолке. Ну, ничего, и так тоже сойдет. Поправила волосы, как смогла, подтерла макияж и тоже выскользнула из спальни. Спасибо, что этот пентхаус бескрайний, и мне удалось обнаружить коридор, ведший не через главный зал, а в обход его. Думаю, здесь нередко перемещается Иван Константинович. Через секунду я уже была в холле, где, подхватив с вешалки пальто и сумочку, никем не замеченная, прошмыгнула в лифт. Нет, ну блин, что же мне так не везет уже второй раз? Такой потрясающий секс, а потом все. Ты никто, и звать тебя никак.